Форва обтерла глаза и, низко поклонясь, сказала смиренным голосом. — Да. Я говорю, Бог знает что. Простите Христа ради меня, дуру, что я вам досаждаю. Я вам скоро не стану более докучать. Я вижу, что я точно стала глупа. Я уйду от вас. Екатерина Остафьевна в самом деле встала, подняла из-за стула свой заброшенный моток и начала его убирать. — Куда же ты уйдешь? — спросила ее, улыбаясь, Сентянина. — Это мое дело. Куда не пойду, а уж мешать вам не стану. Слава Богу, есть еще на свете монастыри. Но ты замужем. Тебя в монастырь не примут. Я развод возьму. Сентянина рассмеялась. Нечего, нечего потешаться. Нынче всем дают разводы, Саша. На себя грех возведу и разведусь. И тебе не стыдно нести такой вздор? Но так я без развода пойду на бедные церкви собирать. Вот это другое дело. Да, другое. Нечего, нечего тебе на меня смотреть да улыбаться. Я теперь вовсе не улыбаюсь. Это все равно. Я вижу, что у тебя на душе. Да Бог с тобой. Я тебе очень благодарна. Ты была ко мне добра, но теперь ты совсем переменилась. Бог с тобой, Саша. Бог с тобой. Неправда, Катя, неправда. Нет, я все вижу, я все вижу. Я прежде для тебя не была глупа. Ты и теперь для меня не глупа. Кто тебе сказал, что ты глупа? Ты это сама себе сочинила. Да, я сама сочинила. Я все сама себе сочинила. Я сочинительница. Петербургские трущобы — это я написала. И я тоже счастливая женщина. Очень счастливая. Как же несчастливая? Все видят, что я поперек себя шире. Это все видят. А что делается у меня в сердце? До этого никому дела нет. Да что там делается в твоем сердце? Этого даже не разобрать за твоим кипячением. А что делается? Ты думаешь, мне легко, что я хожу да ругаюсь, как Гаврилка в распивочной? Нет, друг мой, один Бог видит, как мне само это противно. Но не могу. Как вспомню, что это сделалось, что Подозеров отказался, что она живет у Бодростиной, где этот вор Горданов, и не могу удержаться. Помилуй и сама посуди. Жили мы все вместе, были друзья-приятели. Годы целые прошли, как мы иначе и не располагались, что Лариса будет за Подозеровым. И весь город об этом говорил. И вдруг ни с того ни с сего разрыв. И какой разрыв? Ни села, ни пала, и разошлись. Кто это сделал? Как ты хочешь, а это не само же собой случилось. Он ее любил без понятия, и все капризы ее знал, и самовольство, и все любил. Всякий, кто его знает, должен сказать, что он человек хороший. Она тоже показывала к нему расположение. И вдруг поворот. Она дома не живет, а все у Бодростиной. Он прячется, запирается, говорят, уехать хочет. Что же это такое? Ты говорила об этом с Ларисой. Обо всем в подробности. Я уж взяла на себя такое терпение. Одна в доме неделю сидела и дождалась ее на минуту. Но что же с ней говорить? Она вся в себя завернулась, а внутри, как искра в соломе, вот-вот да и вспыхнет. Я уважаю, говорит Подозерова, но замуж за него идти не хочу. Я с нею сцепилась и говорю... Какого же еще? Какого тебе, царевна, с месяцем под косой мужа нужно? Вычитываю ей. Он человек трудящий, трезвый, честный, образованный, нрава прекрасного, благородный. Всем нравится. А она вдруг отвечает, что она очень рада, что он всем нравится, и желает ему счастья. Она сказала это искренно, совершенно искренно, с полным спокойствием и даже с радостью объявила, что Андрей Иванович сам от нее отказался. Я просто этому сначала не поверила. Помилуй, что же это за скачки такие? Я пошла к нему, но он 3 дня заперт, как кикимор, и видеть его нельзя. Мужа посылала — не идет. Поп — не идет. Тебя просила написать. Ты не писала. Я написала. Вот слушай, что я ему написала. Синтянина вынула из незаклеенного конверта листок и прочитала. Уважаемый Андрей Иванович, вы не один раз говорили мне, что вы дружески расположены ко мне и даже меня уважаете. Мне всегда было приятно этому верить, тем более, что я и сама питаю к вам и дружбу, и расположение. Без этого я и не решилась бы сказать вам того, что пишу вам во имя нашей испытанной дружбы. Меня удивляет ваше поведение по отношению ко всем нам, свыкшимся с мыслью, что мы друзья. Зачем вы нас покинули, заключились под замок и избегаете встречи с нами, как со злейшими своими врагами? Я вас не понимаю. Я знаю, что вы переносите незаслуженные неприятности, но разве это повод оскорблять людей, искренно к вам расположенных? Говорят, что вы хотите совсем уйти от нас. И слухи эти, по-видимому, имеют основание. Катерина Астафьевна Форова узнала, что вы продаете вашу мебель и вашу лошадку. — Нет, этого не нужно ему писать, — перебила Форова. — Отчего же? — Так, не нужно. Я не хочу, чтобы он знал, что я им интересуюсь. Едет и пусть ему скатертью дорожка. Александра Ивановна пожала плечами и, обмочив в чернила перо, тщательно зачеркнула все, что касалось Форовой, и затем продолжала. «Если неприятности, выпадающие здесь на вашу долю, так велики, или если вы так слабы, что не можете долей переносить их, то, конечно, все, что мы можем сказать, это «дай Бог вам лучшего». Мое мнение таково, что нет на свете обитаемого уголка, где бы не было людей, умеющих и желающих досаждать ближним. И потому я думаю, что в этом отношении все перемены не стоят хлопот. Но всякий чувствует и переносит досаду и горести по-своему, и оттого в подобных делах никто никому не указчик. Одно, чего вправе желать от вас, и что может себе позволить высказать вам ваша дружба, это чтобы вы не огорчали ее сомнениями. Прошу вас прекратить свое заключение и приехать ко мне на хуторок, где наша тишь постарается успокоить ваши расходившиеся нервы. А наша скромность, конечно, не станет укорять вас за отчуждение от любящих вас людей. Я вас жду, потому что у меня есть дело, по которому я непременно должна поговорить с вами. «Хорошо?» — спросила Синтянина, докончив чтение. «Прескверно!» «Отчего?» «Да что же тут написано?» «Ничего. Ты его еще и ублажаешь. А ты хочешь, чтобы я его бронила в письме? Но извини меня, милая Катя, я этого не сделаю. Я этого и ожидала. Я знаю, что он тебе дороже». Синтянина слегка смутилась, но тотчас поправилась и отвечала. «Да, ты отгадала. Я не разделяю к нему твоих нынешних чувств. Я его считаю достойным полного уважения и любви. Да, и любви. Я сейчас посылаю это письмо. Посылаю его при тебе без всяких добавок. И уверена, что не пройдет 2 часов, как Подозеров приедет. И я буду говорить с ним обо всем и получу на все ответы самые удовлетворительные». С этим Александра Ивановна подошла к окну и, толкнув рукой закрытую ставню, произнесла: «Ба, вот сюрприз. Он здесь. Кто? Где? Подозеров. И посмотри ты на него, как он, бедняга, измучен и бледен». Форова подошла и стала молча за плечом хозяйки. Подозеров сидел на земляной насыпи погреба и, держа в левой руке своей худую и бледную ручку глухонемой Веры, правою, быстро говорил с нею глухонемою азбукой. Он спрашивал Веру, как она живет и что делала в то время, как они не видались. — Вы учились? — спросил он. — Нет, — отвечала грустно девочка, глядя на него глазами, полными мучительной тоски. — Отчего? — Меня оставила память. Подозеров крепко сжал бледную ручку ребенка и, поцеловав ее, остался наклоненным к нежной головке Веры. — Как он постарел! — шепнула Фурова. — Ужасно! Просто ужасно! — отвечала Синтянина и громко позвала гостя по имени. Подозеров поднял голову и улыбнулся. На бледно-желтом лице его лежала печать тяжелого страдания, только что осиленного мучительной борьбой. — Приоденься немножко здесь, а я выйду к нему туда, и мы пройдем в осинник, — проговорила Синтянина, выходя и пряча в карман ненужное теперь письмо. Фурова быстрым движением остановила ее у двери и с глазами полными слез заботливо ее перекрестила. — Хорошо, хорошо, — отвечала Синтянина, — я обо всем переговорю. Фурова прижалась горячими губами к ее щеке и прошептала. — Он мне ужасно жалок, Саша. — Все жалки, друг мой, все, кто живет живою душой, так суждено. И с этими словами Синтянина вышла на крыльцо и приветливо протянула обе руки Подозерову.